Глава 32. Показывающая, что эпоха волшебства и волшебников еще не закончилась. Произнеся, или скорее прошипев эти слова, собутыльник претерпел необыкновенную перемену, напоминающую волшебное превращение из сказки. Из прежнего материала возникло новое существо. Кадм превратился в змею. Космополит встал, и следы былого дружелюбия исчезли с его лица. Он внимательно посмотрел на своего преобразившегося друга, а потом достал 10 полуорлов из кармана, разложил их вокруг него. Помахивая своей длинной трубкой с видом некроманта, подчеркнутым его экстравагантным нарядом, он сопровождал каждый взмах бормотанием каббалистических формул. Стоявший посреди магического круга вдруг замер в моментальном экстазе, словно колдун, который ощущает успешное действие своего заклинания. Застывшая поза, оцепеневший взгляд, легкое помахивание жезлом над 10 неодолимыми талисманами, разложенными на полу. «Вернись, вернись, вернись, о мой бывший друг! Замени этот безобразный призрак твоей благословенной формой, и пусть знаком твоего возвращения будут слова «Мой дорогой Фрэнк». «Мой дорогой Фрэнк!» — воскликнул очнувшийся друг и вышел из магического круга с восстановленным самообладанием человека, который обрел свою утраченную сущность. «Право, какой же вы удивительный человек! Ваши шутки эксцентричны, как мясное яйцо. Как вы могли выдумать нелепую историю, будто находитесь в крайней нужде? Но я слишком ценю ваше чувство юмора, чтобы обижаться на вас. Пусть мнимое отчуждение между нами только улучшит прекрасную действительность. Сядем же и допьем нашу бутылку». «С удовольствием», — отозвался космополит, сбросивший личину некроманта с такой же легкостью, как приобрел ее. «Да», — он наклонился, спокойно собрал золотые монеты и со звоном убрал их в карман. «Да, время от времени я выгляжу эксцентричным человеком, но вы, Чарли, с нежностью глядя на него, ваши слова об оценке моего юмора вполне справедливы. Еще никогда человек не поддерживал чужую шутку лучше, чем вы. Вы удачнее сыграли вашу роль, чем я исполнил свою. Вы воплотили ее в жизнь. Видите ли, когда-то я играл в любительской труппе. Но довольны об этом. Давайте выпьем и поговорим о чем-то другом». «Ладно», — согласился космополит. Он уселся и плавным движением наполнил свой бокал. «О чем мы будем беседовать?» «О чем хотите», — последовал нервозный ответ. «Хорошо. Тогда, пожалуй, мы поговорим о Шарлемоне». «О Шарлемоне? Кто он такой?» «Вы узнаете, мой дорогой Чарли», — ответил космополит. «Я расскажу вам историю Шарлемона, джентльмена и безумца».